потому что только у вас есть потенциал стать полноценными демонами. По каким-то причинам кровь в вашем клане с недавних пор с каждым поколением вместо того, чтобы становиться слабее из-за смешения с человеческой, наоборот, становилась лишь сильнее. Вы, первое поколение за сотни лет, в ком кровь моей расы может полностью поглотить человеческую. Я хмыкнул, с одной стороны удивленно, а с другой, возникал вопрос, ну и зачем ей воспитывать юных демонов? Хотела возродить расу, но тем не менее объяснила она неплохо, и к тому же не закончила. Гарп, например, имеет только волю и физическую силу, как и многие до его поколения. Их дети обладают уже более сильной, королевской волей и по одной из стихий, силы, которой обладала моя раса. Так Роджер повелевал молниями, Рейли, водой, стихия Шанкса, земля, а драгона, ветер. Ваше поколение, теоретически, должно быть еще сильнее. Задумчиво посмотрела Иринея на нас, словно видела что-то, чего не видели мы сами. Какую-то шкалу потенциала, что ли, и чему ты нас будешь учить? Осторожно спросил Эйс, кидая на меня предупреждающий взгляд. Видать, чтобы я не ляпнул что-нибудь о своих подозрениях. Разумно, но я и сам это понимал. Королева же пожала плечами. Двойного дна в смысле вопроса она не заметила или сделала таковой вид, а потому начала перечислять. Вы сможете овладеть... После обучения, разумеется, всеми видами воли, включая основные известные три – волю вооружения, волю наблюдения и королевскую волю, а также включая воли, доступные только демонам, то есть демоническую волю и абсолютную волю. Мы с братом недоуменно переглянулись. Разумеется, ни о каких волях мы не слышали вовсе. Нет, мы знали значение слова «воля», но, чтобы ее применяли в качестве силы нет. Судя по вашим норовам и некоторым особенностям, «Ты, Эйс, демон пекла», — обратила Иринея взор на него. «Таким доступны стихии огонь и свет из основных, и пламя, магма и пепел, вторичных. Луффи однозначно демон шторма», — она как-то странно усмехнулась, будто иначе и быть не могло. «У тебя больше первостепенных стихий — ветер, молния, вода и тьма. Из вторичных — туман, лед. Я научу вас управлять своими силами и смешивать их, и применять в самых неожиданных ситуациях». Что такое эти самые стихии, мы, разумеется, тоже могли лишь представить себе. Люди такими силами не обладали, а демонов. Если мы правильно поняли, единственная живая представительница расы стояла перед нами. Но звучало все это очень заманчиво, а фантазия уже рисовала чудесные картины и перспективы. Также разовьем у вас все органы чувств до демонического уровня. А если время останется, и вы еще не сдохнете, тут Иринея усмехнулась. Как-то многообещающе, так, что я передернулся, научу вас воплощаться, обращаться с холодным оружием и махать крылышками. Зеркала не было поблизости, но я знал, что глаза у меня в тот миг засияли так же ярко, как они сияли у Эйса. Да, ради такой силы мы готовы были вытерпеть почти любые неудобства, тем более что мечты-то у нас были сложнодостижимыми. Мы оба хорошо понимали только один язык, язык силы, и верили, что большинство пиратов в мире говорили именно на этом языке. Сила – своеобразный ключ к дорогам мира, к жизни, к мечтам. Правда, я, после всех наших приключений на острове Рассвета, начинал потихоньку подозревать, что одной силы просто мало, чтобы чего-то в жизни добиться, и ее тем более мало, чтобы стать королем пиратов. И все это за 2 месяца, пораженно воскликнул Эйс, переваривая пояснение королевы и делая какие-то выводы. Иринея на миг замялась. Лгала? Возможно. Нет, вероятно. И все же обманывать не желала или не хотела делать это прямо, потому и ответила загадочно. Увидите. Я вздохнул. Не нравилось мне чувство, будто у нас нет выбора. Я испытывал его уже не раз, но... Смирение, не мой путь, но и бунтовать раньше времени тоже не стоило. Слишком щекотливой была ситуация, да и не нравилась мне мысль добровольно отказаться от силы, которую мог бы получить. Эйс спросил еще, в чем разница между первостепенными и второстепенными стихиями. Королева пояснила, что вторые получают смешением первых. Всего первостепенных стихий было 9. Ветер, молния, огонь, вода, земля, свет и тьма, пространство и время. Второстепенных было великое множество, потому что из первых 9 и состояла Вселенная. Впрочем, нам не терпелось приступить к тренировкам, и Иринея наше желание удовлетворила, сразу разделив. Сказала, что будет тренировать нас по отдельности, потому что хоть мы и братья, а люди разные. Чтобы эффективно нас чему-то научить, Она должна была подбирать индивидуальную программу развития, найти личный подход, исходя из наших особенностей физического и психологического устройства. Так что расписание занятий брата я не знал. Она тренировала нас одновременно, и первые дни я удивлялся, как у нее выходило это в одиночку. Но ответа на подозрения я так и не нашел, а потом не оставалось сил даже просто думать. Настолько я уставал за день бесконечной тренировки. Как-то я даже возмутился, что у меня не хватало времени, чтобы просто вести дневник. Она, вместо ответа, хмыкнула и что-то сделала с простой тетрадью в добротной кожаной обложке, после чего достаточно пренебрежительно пояснила, что отныне мне было достаточно просто думать о том, что я хотел бы внести, и запись в дневнике появлялась сама. Еще она сказала, что дневник никогда не закончится. Но был и минус. Мысли родных людей, тех, кто дорог мне или просто близок духовно, тоже могли попасть в дневник. Я посчитал, что это не минус, ведь так картина моей жизни могла бы стать более полной и понятной. С того момента, когда я после 20-часовой тренировки едва доползал до постели, если вырубался не сразу, только думал, чтобы сохранить историю. Это облегчало ведение дневника. И если бы не это, думаю, я бы забросил это дело, едва начав. Поднимала нас с Эйсом и Ринея примерно в 4 утра. Мы делали все утренние процедуры, завтракали, а потом расходились каждый на свой полигон. Дальше Иринея занималась со мной физически. Элементарным бегом или растяжкой она развивала мое тело, мол, чтобы чувствовал каждую мышцу и мог ее контролировать. Потом меня пытались научить терпению и усидчивости. Иринея называла это медитацией и концентрацией внимания. Такие занятия давались мне особенно тяжело, потому что от природы я был активным ребенком и не мог усидеть на месте долго, да и вообще, не слишком понимал, зачем мне это было нужно. Потом королева учила меня контролировать силу моего дьявольского фрукта, учила слышать и в себе, и в других фруктовиках, а также игнорировать зов моря, его подсознательно слышали все съевшие плод дьявола. А еще мы вместе придумывали, как можно использовать возможности моего резинового тела, как в бою, так и в жизни. Такие занятия мне нравились, ведь они состояли из интересных экспериментов, а не скучных отработок движений. Потом я силился услышать то, чего раньше не слышал, увидеть то, чего не видел раньше, учуять. Короче, развивал органы чувств. С одной стороны это было интересно, а с другой, поначалу у меня плохо получалось, а с течением времени. В какой-то момент звуков я стал слышать так много ощущать запахов и видеть все в таких резкостях, что в этих ощущениях едва не терялся. Слишком много было всего. И эти новые запахи, звуки, ощущения, они оглушали, ошеломляли. Пока я не научился от этого абстрагироваться, Иринея даже прекратила со мной все остальные занятия просто потому, что я ни на чем не мог сосредоточиться. Но насколько же мир стал глубже и ярче для меня после таких тренировок? О, это не описать словами. Просто закрывая глаза слышать, как мимо пролетают бабочки. Вот вроде ничего особенного, а жизнь стала для меня гораздо многообразнее. Иринея учила меня и стихиям, как обещала. Как я и думал, это оказалась сила, дающая возможность повелевать водой, например, придавать ей форму, менять, разрушать, двигать. Демон шторма мог создавать настоящие морские шторма, управлять погодой, ветрами и течениями. Это была не просто стихия, это была мощь. Самым удивительным занятием было, однако, обучение плаванию. Да-да, оказалось, что побочный эффект или плату за силу фрукта, неумение плавать, можно было подавлять силой воли. Обычно вода, особенно морская, просто лишала фруктовиков сил физических, делая невозможными попытки удержаться на поверхности. И у людей не хватало силы воли, чтобы противостоять воде. Хотя некоторые из них какое-то время вполне могли барахтаться, но потом все равно шли ко дну. Но у демонов воли на сопротивление хватало, потому-то я плавать и учился. Успешно, между прочим, и с радостью. Ведь даже годы спустя не до конца смирился с тем, что лишился этой возможности, съев невкусный фрукт. А еще Иринея учила меня раскрывать крылья и летать с их помощью. Это было болезненно во всех смыслах, потому что крылья каждый раз словно вырастали, как нечто чужеродное, из спины, очень ощутимо раздвигая мышцы и кости. Порой это было невыносимо до слез, но ради полета я терпел. А потом, когда привык, когда боль исчезла, оставляя лишь привычное ощущение отращивания новых конечностей, оказалось, что крылья были тонкими и слабыми. Наличие крыльев вообще, ну не то чтобы пугало, Просто, как бы я им ни радовался, от них становилось не по себе. Однако, пожалуй, именно впервые раскрыв крылья, я и поверил окончательно в историю королевы, в то, что я был действительно потомком демона. И это требовало осмысления и принятия, ведь окончательно разрушало мое старое представление о мире, за которое я все еще цеплялся. Много ушло времени, прежде чем мышцы моего портативного летательного аппарата окрепли достаточно, чтобы парение на нем стало возможным, и очень много времени, прежде чем я научился летать уверенно и быстро. Полет. О, это сложно было описать словами. Он сам по себе дарил просто невероятное чувство легкости, чувство свободы. Полет – это ветер в лицо, это прекрасный мир с высоты облаков, это то, что людям видеть было не дано. Полет был чудом. Так что я быстро решил, что ради одних только крыльев стоило становиться демоном. И очень было жаль, что расписание не позволяло налетаться вдоволь. На обед мы с Эйсом уже едва приползали. У нас всегда был хороший аппетит, но с такими тренировками он и вовсе стал зверским. Съесть вепря за один присест, раз плюнуть, двух, тоже можно. Тут мы морально отрывались. Хоть какой-то отдых и получение удовольствия, хотя бы от еды. После обеда у нас начинались нагрузки уже умственные. Иринея учила меня тактике, стратегии, логике. Быстро пришлось осознать и принять, что до знакомства с королевой я просто мнил о себе, а в этих дисциплинах не знал фактически ничего, лишь интуитивно хоть как-то компенсируя дефицит знаний. Но давались эти дисциплины мне легко в силу природных способностей. Иринея даже удивлялась. Она учила разбираться и в политике, и в военном деле, и в мореходстве, и в искусстве, и, короче, учила. Но если политика и война мне были интересны, и давались легко, то искусство. Ну не понимал я смысла в этом. Королеве быстро пришлось смириться с полностью атрофированным у меня вкусом к тонким материям. Еще она с помощью какой-то силы делилась со мной знаниями, положив руку на лоб. Таким образом, я усваивал историю, языки, знания о растениях, грибах и животных, и о звездах. И еще множество абсолютно ненужной мне информации я получил таким образом. Ну, я думал, что ненужных, но понимал, что все это действительно могло пригодиться. Еще Иринея учила меня лечить и лечиться, варить снадобья и яды, правда, как демону, а не человеку. В общем, к 6 вечера голова гудела так, что даже думать было больно. Оставшееся до ужина время мы с Эйсом уже вместе учились управлять волями вооружения и наблюдения, в то время как королевскими волями мы учились управлять вдали друг от друга. А после легкого ужина шли снова упражнения по развитию выносливости и физической силы. Удивлялся, как я заползал в дом на дереве спать при таком-то расписании. Перед сном Иринея поила нас каким-то противным варевом, которое, цитирую, для усвоения пройденного, ну и для того, чтоб вы утром могли встать. Хотя я подозревал еще пару свойств этой жижи цвета и консистенции грязи. Сомневался, что без хитрости невозможно было обучить нас всему, что королева перечислила всего за 2 месяца. Раз в неделю мы с братом спарринговались. Побеждал пока Эйс, но мы оба знали, это ненадолго. Просто я от природы был изворотливее, пластичнее, и именно это было моим преимуществом. К концу первого месяца тренировок нас было не узнать. Мы вытянулись, особенно брат. Тела стали жилистыми, с легкой рельефностью мышц, и то, легкой, лишь в силу возраста. Нет, до атлетов, которых называли грудами мышц, нам было далеко, да и вряд ли мы когда-либо такими могли стать. Мы все так же были тощими мальчишками, но крепкими и выносливыми, не хрупкими, что было ясно с первого взгляда на нас. К тому же взгляд стал намного серьезнее. И вообще, выглядели мы на пару лет старше реального возраста. Эйс на 16-17 лет, а я на 14. При выходе в серый терминал и город из-за этого стало сложнее держать маски. Нормальный человек обязательно бы заинтересовался, как это возможно. Я же предпочитал не думать об этом. Главное, что мы вообще пережили этот месяц. А ведь это было непросто. И я, и Эйс радовались этому факту так, как могли только дети. О том, что мы и были детьми, и нам было положено играть, а не тренироваться с утра до ночи, мы предпочли не вспоминать, чтобы не обидно было. Вот только мы даже не подозревали, что от нас только ожидает. Однажды утром Иринея не погнала нас на тренировку, а завтрак приготовила такой, что он был сравним, разве что с королевским пиром. Мы сразу же заподозрили неладное, да и чутье, еще более развившееся за последнее время, нас не подводило. Прислушаться бы к ощущениям, но мы так рады были передышке, что снова не придали значения этому. Зря, очень зря. Похоже, вы уже готовы к серьезной тренировке, задумчиво произнесла королева, глядя на то, как мы жуем. Так что ешьте, как в последний раз, закончила она с милой улыбкой на устах. Только эта милая улыбка внушала ужас гораздо больше, чем ее оскал. Все-таки наставница Иринея была очень требовательной и жесткой. Во время завтрака Ис с подозрением косился на нее и все время принюхивался к еде. Яд вынюхивал, наверное. Я понимал, но не думал, что подвох был в этом. Однако больше ничего странного не происходило. Наелись мы от пуза. В буквальном смысле. Я раздулся раз в семь, будучи резиновым-то, и не мог шевелиться. Судя по хриплому, шумному дыханию рядом, брат тоже едва мог дышать. Критично осмотрев нас, Иринея тяжело вздохнула и все же пощадила нас, предоставив целых 3 часа на отдых. Ну, а что, сама виновата, что сказала есть, как в последний раз. После того, как я и брат оклемались, наша мучительница потащила нас на полигон Эйса. В качестве более серьезной тренировки, я отправлю вас в другой мир, заявила она внезапно, огорошив, и, не позволив опомниться, продолжила пояснять, ваша задача там проста, выжить, там темно, сыро, постоянно сквозит и случается что-нибудь неожиданное, ну и монстров всяких полно, тот мир, просто идеальное место для тренировок, думаю, что всему оставшемуся вы научитесь сами, другого выбора не будет, иначе не выживете, просто, как сказал один мудрец, жизнь, она наш самый лучший учитель, облегчать вам задачу, делясь информацией о том мире, не собираюсь. Но и совсем пустых отпустить не могу. Так что, Иринея достала откуда-то 2 небольших рюкзака и передала их нам. Здесь все, что необходимо на первое время. В том числе еда, вода и одежда. Ах, да, совсем забыла. Время в том мире идет иначе. Там вы пробудете 3 года, а в этом мире пройдет лишь месяц. Вот еще вам с собой. В ее руке лежали 2 цепочки. На одной из них висел бирюзовый полупрозрачный камень неизвестной мне породы, а на другой... красный, как кровь. Красный достался Иису, бирюзовый, соответственно, мне. Так, слушайте внимательно. Это, Иринея показала на цепочке, астральные клети. Очень полезные вещицы. Состоят из небесного серебра. Могут хранить в себе все, что угодно, какого угодно размера. Заметив наше ошеломление общей речью, она помассировала себе виски и пояснила. Это как безразмерная сумка. Для того, чтобы воспользоваться, нужно снять ее с шеи и пожелать что-нибудь достать или положить туда. Ваши клети настроены только исключительно на вас. Никто, кроме владельцев, а также тех, кому владелец разрешил, не сможет их снять и ими воспользоваться. Иринея сняла с шеи свою цепочку и показала, как ею пользоваться. Но это просто полезный подарок и не особо поможет вам в выживании. Разве что груз нести не придется. Это будет нужнее. Она протянула нам 2 длинных ножа из материала, похожего на черное стекло. К ним прилагались кожаные ножны. «Капните-ка своей крови сюда», — велела она, указывая на рисунок на ножнах и не позволяя вставить и слова. «Делать нечего. Мы сделали, как она просила. Отлично, а теперь приложите их к свободному от одежды участку тела, в том месте, где хотели бы носить эти ножны. Я, совсем ничего не понимая, приложил выделанную кожу сбоку икры на правой ноге, и она прилипла и исчезла, но только для глаз, я чувствовал ее, ну вот, а теперь вложите ножи куда положено, Иринея прищурилась, а ножи, тем временем, тоже скрылись и потеряли почти весь свой вес, что ж, это поистине королевский дар, носите с гордостью, мало того, что эти клинки из чистейшего алмаза, так еще и зачарованы мастерами так, что по воле хозяина могут менять форму, вес и количество. В смысле, вы можете силой мысли придать им любую форму клинка, а затем размножить в любое количество. А еще, даже если вы захотите их потерять, не сможете. Они всегда вернутся по зову хозяина в ножны. Она вдруг замерла и досадливо покачала головой, не замечая на наших лицах эти неблагодарности. Эк, я на вас расщедрилась. Никому не дарила столько бесценных и труднодоступных подарков. Цените. Мы ценили, честно. Точнее не так, мы их оценили, а в тот момент мы были слишком сбиты с толку, чтобы что-то понимать. Не успел брат и слова произнести, как его перебила все та же Иринея. Ну все, вам пора, время не ждет, вытащу вас через 3 года. И кинула в нас темный сгусток, от которого мы не смогли бы увернуться просто от растерянности. Мир для нас мгновенно померк, и возникло ощущение, что я падал в неизвестность. Глава 4. Уроки выживания. Следующие 3 года были бесконечным сражением, борьбой за выживание. Мы мало ели, плохо спали и много убивали. Да-да, именно так. В том мире царили хаос и тьма. Там каждый был сам за себя перед опасностью. А опасность там была буквально всюду. Даже существ, которым по природе претило насилие, жестокий мир заставлял убивать и предавать. Мы, вляпавшись в тот мир, очень быстро усвоили, что всех не спасти, что тот, кто спас тебя однажды, в другой раз предаст без сомнений, и что, спасая кого-то, стоит прикрывать собственную спину, потому что спасенный обязательно всадит в нее нож, чтобы выжить самому. Мы часто выживали лишь потому, что пришли в тот мир вдвоем, и друг ради друга готовы были пойти на что угодно. Но в целом огромном мире мы были одни, совсем одни, и страх был с нами круглые сутки, преследуя во сне и наяву. И не грех нам было стать настоящими параноиками, потому что слишком уж легко там можно было умереть и не заметить этого. В любом действии, даже самом рутинном в том мире всегда была ставка жизнь, и ценой за любое действие тоже могла быть жизнь. Там не было безопасности нигде, она была лишь временным явлением. В том мире царила смерть и не было от нее спасения, она была лишь вопросом непродолжительного времени. Осознавая это, каждый раз, когда ложился подремать на пару часов, чтобы отдохнуть, я боялся, что, проснувшись, найду мертвого Эйса. Из-за этого я просто не позволял себе спать крепко и только поверхностно дремал, готовый вскочить и защищаться от малейшего шороха. Когда ложился отдыхать Эйс, а мы отдыхали исключительно по очереди, чтобы кто-то оставался на чеку всегда, я видел в его глазах тот же страх. Хотя на самом деле это было глупостью, не больше. Мы хорошо понимали, что, если дежурный погибнет, то спящему тоже не суждено проснуться. Сейчас, по возвращении, мне думалось, что я еще очень долго буду вздрагивать и просыпаться от шорохов, просыпаться в страхе, еще долго буду ждать удара даже от растений и камней, буду параноиком. Поэтому я не хотел вспоминать о пережитом лишний раз и не стал записывать события в дневник. Просто там было страшно, но должен признать, что тот мир действительно закалил нас и сделал настоящими демонами, монстрами. Все, что я готов был рассказать о том мире даже не человеку, а дневнику, это поведать, кто его населял. Быть может, воспоминания будут всплывать кусочками, и тогда я поведаю о них, но пока. Так вот, населяли тот мир в основном монстры, разных размеров и способностей. Даже самые опасные звери нашего родного мира в сравнении с ними, новорожденные котята. Некоторые монстры были размером намного больше гор, а их шкура, чаще всего чешуя, была столь прочна, что ее не брала ни острейшая сталь, ни стихии. Когда мы с Эйсом встречались с такими, надежда была лишь на кинжалы, которые подарила нам Иринея, и то, что где-то на туше монстра разболталась чешуйка, ну или что желудочный сок не слишком кислотный, внутри-то все мягкие. Вспоминаю об этих с содроганием. Если я вновь увижу такое, то убегу не задумываясь. Слишком свежи были воспоминания о том, как прыгал в пасть такому монстру однажды, ведь это был единственный шанс на спасение жизни братишки. Кожа, растворенная местами в желудке твари, у меня потом очень долго и болезненно нарастала. Шрамы до сих пор чесались. Мелкие монстры не имели столь крепкой брони, но зато они были более разумные, хитрые, юркие и имели больший запас техник боя, включающих в себя клыки, когти и шипастый хвост, а то и не один. А еще некоторые из них могли дышать огнем или молниями, и мы не могли подчинить себе их дыхание. Также, чаще всего мелкие монстры имели крылья. У них был свой язык, письменность и рацион, который в основном составляли представители разнообразных человекоподобных рас и более слабые соплеменники. Вот уж кого я бы назвал настоящими демонами. И именно с ними воевали бесконечно все разумные существа того мира. Именно из-за них смерть была лишь вопросом времени, потому что не было от них спасения. Они имели самые неожиданные формы, могли притвориться и камнем, поджидая жертв, которыми питались, и деревом, и чем угодно. В том была их основная опасность. Когда я и брат только прибыли в тот поистине проклятый мир, не зная местных языков, не зная ничего о мире и не имея проводников, от смерти нас спасала лишь кровь демона, которая исцеляла нас от ран и ядов раз за разом. Правда, для включения способности экстренной регенерации, как мы выяснили опытным путем, нужно было пить кровь, неважно чью, но в больших количествах. Еще помогали избежать неприятностей крылья, но далеко они всегда. Однако там жили не только монстры. Очень маленькое количество человекоподобных рас, сбивались в кучки и ныкались по убежищам. Они были разными: высокими, с двухэтажный дом, и низкими, по росту напоминая пятилетних детей. Разный образ жизни, рацион, цвет кожи, языки, культуры, способности. Все они попадали туда случайно, с помощью какой-то магии или происков врагов, а иногда и богов. Называли они себя, конечно, тоже по-разному. Тролли, орки, маги, люди со странными способностями, напоминающими наши стихии, гномы, эльфы. Множество несчастных, вынужденных приспосабливаться и выживать так же, как мы. И, пожалуй, во многом с их помощью мы и сами смогли выжить. Расскажу подробнее только о расах остроухих людей, волею судьбы связавшихся с нами. Многие представители этих рас смирились с участью быть закуской для монстров. Кто-то даже смог с ними договориться, но другие жаждали сбежать из того проклятого мира, как и мы. И так уж случалось, что некоторые из них то ли уже имели дела с демонами, то ли от того, что мы управляли стихиями, родственными им, то ли еще по каким причинам признавали нас своими, и, даже более того, клялись в верности. Почему? Да кто их знал? Я думал потому, что мы были демонами и, вероятно, теоретически могли вытащить их из проклятого мира. А может, потому, что в отличие от большинства обитателей той планеты, они ценили верность и честь, а мы спасали их, иногда случайно, а иногда и желая этого. Были, например, там такие, альфары. Снег очень любили. Я укокошил монстра, который направлялся к их поселению. В благодарность они научили меня управлять водой и ветром так, чтобы получать лед или снег, но и управлять ими напрямую научили тоже. И холод терпеть. Принесли вассальную клятву почти сразу, как увидели мои крылья и мощь, способную не просто сковать льдами монстра, но и даже, пусть с усилиями, заморозить его самого. И вроде ничего не требовали, но все равно просили, если будет у меня такая возможность, вытащить их. А я пообещал это сделать, потому что однажды они помогли мне найти пропавшего Иса. Но тот момент я уж точно не хотел вспоминать, потому что страха натерпелся. Был и еще один народец, ставший моим. Те были детьми теней, коими и управляли. Доказательств у меня не было, но, кажется, они либо произошли от демонов, либо долго жили с такими, как мы, бок о бок. Было в них что-то хищное, да и цвет кожи их напоминал кожу Ирине, когда та обращалась, и с ними вышло наоборот. Они спасли нас, когда мы отступали, обороняясь от нескольких мелких, но умных монстров. Хотя вообще-то они тоже нас напугали, да так, что я выпал в тень, то есть неосознанно растворился в своей же стихии тьмы, полностью потеряв телесную оболочку, оставаясь лишь сгустком энергии и разума. Вообще неприятный был момент, потому что я метался в тенях загнанной крысой, осознавая крутые возможности такого перемещения, даже телепортация ведь была возможна, но понятия не имея, как материализоваться снова. Страшно было, не сразу, конечно, потом, но я боялся, что никогда не смогу вернуться в тело. Особенно испугался этого из-за брата, и сметался так же, как я, только в моих поисках. Главное ведь, орал на бедных эльфов-колдареев, мол, куда дели, ищите, спасайте. У него была паника, и далеко не сразу ушастые смогли понять, что от них требуется. Но они помогли, и тоже кое-чему научили. А если учесть, что они чуть не на колени рухнули, когда увидели наши с Эйсом крылья, я лишь утвердился в подозрениях о том, что с демонами их раса когда-то знавалась. И жаль, что расспросить об этом я не успел. Самому Эйсу достались солнечные и огненные эльфы, то есть родственные его стихиям. И если вторые просто восприняли Эйса кем-то вроде огненного божества, то у первых были серьезные проблемы, помимо выживания в проклятом мире, и брат был их чуть не единственным спасением. Дело в том, что в мире том царила ночь, и только несколько лун освещали земную твердь, как светились луны без солнца. Почему в мире были полюса, несмотря на его отсутствие, того я не знал и вряд ли смог бы узнать. Но факт, а солнечным эльфам свет близкой звезды был необходим просто для жизни. Без воды и еды они могли жить годами, буквально. А вот отсутствие света сокращало их практически бессмертную жизнь до всего нескольких десятков лет. И тут такой Эйс, живое воплощение света. Они липли к нему как мухи к варенью, и действительно, будто бы омолаживались на глазах, и отпускать нас с братом не желали. Только клятва Эйса вытащить их в мир полный света помогла. Как мы собирались это провернуть, а мы не знали. Понимали, что давали клятвы, которые могли и не выполнить в силу невозможности, но не таковыми мы были людьми, чтобы отступать. В конце концов, мое обещание Шанксу было равноценным с этими, не по значимости, по вероятности исполнения. Вот мы и не парились, просто надеясь на лучшие, например, на ту же Иринею, которая, наверняка, и сама могла помочь, и подсказать, в каком направлении искать решение задачи в случае, если откажется. В общем-то, в основном в том мире я жил у колдареев, ну или альфар, пока и смотался по огненным и солнечным эльфам. У своих эльфов мы многому научились, и в выживании, и в сражении, и в жизни. Стрелять из лука, ходить бесшумно и не оставляя следов, прятаться, оставаясь на виду, замечать следы, которые оставляли другие, и распознавать их, скрывать собственное присутствие. И вот, вроде бы, мы и сами были охотниками опытными, пусть и детьми, но буквально живущими в опасном лесу и давно независимыми от взрослых, а все равно как-то, как выяснилось, добычу ловили больше напористостью и силой, чем реальным умением охотиться. Так что знания и навыки, приобретенные там, были очень полезны. Так и жили в течение 3 лет. Правда, времени мы не знали, то ли год прошел, а то ли вечность. Мы даже успели почти потерять надежду, что Иринея вытащит нас домой. Эйс даже носился с магами, в том числе, и чтобы выспросить, как они попали в проклятый мир, и, надеясь самостоятельно вернуться домой, если о нас забудут, но, к счастью, она не забыла. Однажды во время боя у нас перед глазами потемнело, мы вновь почувствовали падение в неизвестность, утягивающую нас куда-то, а потом очутились дома, на одном из наших полигонов в горном лесу на острове Рассвета, что в Истблю. Вдыхая родной воздух, ощущая родные запахи, слушая родные звуки, но главное, греясь в лучах родного солнца, мы, ничуть не лукавя, рыдали. Впрочем, долго расслабляться мы себе не позволили. Стоило только в сознании ворваться женскому голосу, вопрошавшему: «Живые?» Как мы с братом, коротко переглянувшись, мгновенно оказались на ногах, а поляну заполнил, выжигая все на пути, настоящий огненный шторм, вызванный слиянием мощи наших стихий. Нам стихия не вредила, по крайней мере, пока мы стояли плечом к плечу. И не то чтобы мы надеялись, что наставница это хоть как-то повредит, но не попытаться отомстить за пережитый кошмар наяву мы тоже не могли. Естественно, чаянием нашим не суждено было сбыться. Иринея, точнее ее темный в огне силуэт, только зевнул, прикрывая тыльной стороны руки губы, после чего мы услышали ледяную усмешку и голос, полный иронии. «Я тоже чертовски рада вас видеть, мальчики», — она взмахнула рукой, просто взмахнула, и наш шторм исчез, растворившись, будто его и не было. О нем напоминала лишь раскаленная, а кое-где расплавленная до стекла, почва, обугленные деревья и кусты. «Но это все, а мы хотим тебя убить», — прорычал я, чувствуя прилив энергии и силы. Волосы с плеч сдуло ветром, я встал в низкую стойку, готовый напасть. Рядом более сдержанно, скорее готовый к неожиданностям, чем к битве, а возможно, и готовый тормозить меня, едва сдерживая рык, шипел Эйс. «Королева, ты только не подумай, мы рады, что ты нас вытащила, но согласись, это было жестоко». «Жестоко?» — переспросила Иринея, и вдруг засмеялась. «Нет, не так», — загоготала, громко, безудержно, почти безумно. И псы серого терминала завыли в голос, и птицы испуганно сорвались с веток, целой стаей взлетая в небо. От этого смеха меня пробрало холодом и жаром одновременно, которые волнами расходились по телу. Но успокоившись, она это больше никак не прокомментировала, еще долго посмеиваясь. И, кажется, я начал понимать, какую на самом деле глупость сморозил брат. Что дети, пусть и выросшие среди бандитов, воров и прочего отребья почти на свалке, могли знать о жестокости настоящих демонов. Ничего, но мы мыслили по-человечески еще, а значит, не слишком изменились. Эйс наверняка этому радовался. Я еще не успел для себя решить, как относиться к своей второй сущности. Однако, успокоившись, Иринея начала меня рассматривать. Почему-то только меня, да и от брата пахло удивлением. Я только собрался спросить, что не так, как мне пояснили, вроде как: «Я смотрю, тот мирок пошел вам на пользу. Ты, без моей помощи, освоил воплощение, Луффи. Красавец, ничего не скажешь». Я недоуменно глянул на королеву, но больше она ничего объяснять не стала, только сняла с шеи свою астральную клеть и, на какое-то время закопавшись в нее, вытащила огромное в человеческий рост зеркало, чтобы поставить передо мной. И мне стоило только раз глянуть на отражение, чтобы отшатнуться от него. И это я. Ни с чем не сравнимое ошеломление я испытал в тот миг. Примечание к части. Здесь когда-то был полный список обитателей проклятого мира, написанный в юмористической форме, но автор его удалила за неуместностью. Пресс-эф. Глава 5. Родной мир. Я смотрел на себя в зеркало и не верил тому, что видел себя. Первое, что бросалось в глаза, это огромные серебристые крылья. Впрочем, они были мне знакомы, вот только никогда они не были столь большими. А еще теперь по краю вился красивый черный узор. Затем бросались в глаза длинные, до копчика, растрепанные, черные и не отражавшие свет, а словно поглощавшие его, волосы. На всякий случай, я подергал себя за гриву, не иллюзия. И как не заметил, когда они отросли, вроде и срезал периодически. Все мое тело покрывало серебряная татуировка, в виде завихрений ветра, завитков, водоворотов. И между этими завихрениями таилась сама тьма. Я глянул на руки и ужаснулся. Они были черными, с тем же узором, серебрившимся и переливавшимся подобно текучей воде и слегка светившимся в тени. Не сказать, что мне нравилось то, что я видел, недовольно передернув хвостом. Хвостом, да, хвостом. Черным длинным тонким гибким хвостом с острым шипастым серебряным кончиком, по форме чем-то напоминающим наконечник гарпуна. С силой дернув новой конечностью, я с легкостью разнес камень. Полезное, однако, приобретение. Посмотрев себе в глаза, я выдохнул. Холод моих почти черных глаз замораживал и пугал даже меня самого. Я достал кинжал, подаренный Иринеей и способный менять форму. Алмазный клинок отлично сочетался с образом. По сравнению с ним, крылья моего человеческого тела казались неуместной и олиповатой деталью. В новом теле же я чувствовал себя гармонично, словно в нем и должен был родиться, словно в нем и жил всю жизнь, а человеческая оболочка меня сдерживала. В голову даже закралась шальная мысль. Может, стоило остаться в этом облике навсегда? Налюбовался, насмешливый голос Ирине вытащил меня из мыслей. Я резко обернулся, чтобы глянуть на нее. Что ж, облик предков ты уже приобрел. Чтобы стать одним из них, тебе осталось только перестать думать, как человек, и она снова рассмеялась, как-то зловеще, отчего идея остаться в облике навсегда тут же бесследно исчезла. Я не хотел жить так, как того желала королева, ничуть, а ей явно нравилось то, кем мы становились. Это наводило на мысли о том, что отныне за человечность придется цепляться, чтобы ее сохранить. Что со мной? Прорычал я, но не намеренно, а потому что так звучал мой голос. Хочешь спросить, что значит воплощение и чем это грозит тебе? Я кивнул. Частичное обращение – это когда демон воплощает лишь отдельные части истинной сущности. Крылья, например, хвост, когти и зубы удлиняются, зрение отдельно можно сменить на наше или слух. А полное воплощение – это обличие демона, нашей сущности. Она переменчива, а потому и тело может меняться, да и не подавила в тебе человеческую кровь предков. Но, должна признаться, что удивлена, королева склонила голову к плечу в задумчивости. Я не надеялась, что вы когда-либо будете способны на подобное. Хотя если выпить просто неизмеримо огромное количество крови, то сущность должна проявить себя сама. Она кивнула себе и требовательно уставилась на меня. Так, где ты столько крови выпил, Луффи? Глупый вопрос, Иринея, вмешался Иису, отвечая за меня. В том проклятом мирке, в который, между прочим, ты нас и забросила, если бы мы не пили кровь, то в лучшем случае вернулись бы в шрамах и, по крайней мере, без пары лишних конечностей, а в худшем, сдохли бы давно. Полезные свойства крови, не правда ли? Словно прослушала брата королева. А люди еще удивляются, почему мы любим ее. Она причмокнула губами со вкусом, будто бы прямо сейчас не отказалась бы от этого напитка. Мы с Эйсом переглянулись и синхронно скривились. Я знал, ему тоже вспомнилось время, когда мы открыли свойства крови. Как нас мутило это сознание, что мы творим, как мы раз за разом расставались с недопереваренной пищей, как нас коробило. Но Иринея не замечала нашего неприятия. Полагаю, Эйс, ты тоже можешь полностью воплощаться. Не покрасуешься? Похоже, ее мучило сильное любопытство. Но брат, кинув на меня неоднозначный взгляд, покачал головой. Нет, не могу это контролировать. Однажды Луффи попал под сильный удар. Вот тогда, на чистой ярости, я и обратился в демона. О, а я и не знал, но видел только свои руки. У меня узор огня, перемешанный с белым, как я полагаю, светом. И крылья огненные, волосы становятся белыми. «Братишку я вижу в подобном облике впервые. Тебе очень идет, Лу», — обратился он ко мне, потрепав волосы рукой, от которой я, как всегда, не успел увернуться. Не любил этого жеста, а Аис был вреденный. «Внушаешь неподдельный страх, то есть обращаться вы можете, только в порыве эмоций», — задумчиво произнесла Иринея, а я вдруг почувствовал, что нас ждет новый виток адских тренировок. Хотя, что теперь могло напугать меня, после жизни в другом мире? Мне казалось, что такового не найдется. Что ж, будем учиться обращаться по желанию, а также контролю эмоций. Всему остальному, вы двое уже наверняка научились в Энлибоне. «Энлибон?» – переспросил я, склоняя голову к плечу. «Я что, опять забыла сказать?» Наигранно удивилась королева, но я не поверил ни на миг. «Это название мира, в котором вы были. Кстати, как вы себя чувствуете? Я имею в виду время. Все-таки там вы 3 года пробыли, а здесь только месяц отсутствовали. Теоретически, вот Луффи сейчас и 11, и 14 сразу». Я икнул от такого факта, но учитывая обстоятельства, она задумалась. «Хотя телами вы старше не стали. После твоих тренировок, я чувствую себя стариком», сказал, как отрезал Эйс, фыркая и складывая руки на груди недовольно. И я был с ним полностью согласен. Если до знакомства с королевой мне еще хотелось время от времени покачаться на качелях, полетать с тарзанки, поиграть в пиратов, то сейчас все это казалось неимоверной глупостью. Мне бы просто спокойно полежать на травке, подышать воздухом, понаблюдать за облаками и не ждать каждое мгновение внезапного нападения. Хм, кстати, а ведь этого хотел не только я. Иринея, я тут вспомнил, что нам пара племен вассальные клятвы принесла. Эти ребята попросили нас, начал я. Если будет возможность, продолжил Эйс, мгновенно, словно на лету перехватывая мысль, вытащить их из проклятого мира, вместо поспокойнее. Это возможно? Сильно же вы укрепили вашу братскую связь, раз разговариваете прямо как близнецы, удивилась она, как обычно делая вид, что прослушала. А ведь мы часто так объяснялись с эльфами и другими расами в, как там она сказала, в Энлибоне, а вам это нужно? Мы поклялись, если будет возможность, надавил я. Иринея пожала плечами. Возможно и очень просто. Если они действительно вам вассальные клятвы дали, хмыкнула она чему-то своему, достаточно просто позвать их, пожелать всей своей волей, чтобы они оказались рядом. Стихии желания воплотят и портал-то откроется. Так уж устроена наша раса, что поклявшийся служить нам, обречен на это до конца мира, без возможности сбежать, сказала она, лукаво сверкая глазами. Мне вдруг сразу вспомнились сказки о людях, подавших души демонам, в обмен на силу. Те истории часто связывали с силой дьявольских фруктов, но Иринея не рассказывала нам всего, не рассказывала о сути демонов и о том, насколько легенды о демонах были правдивы. Я не знал, о чем она говорила, я не знал о новом себе, и это напрягало. Вот только нужно место, пригодное для их жизни, найти, а затем уже звать. Королева говорила таким тоном, будто пыталась сказать, какая это неимоверная глупость, связываться со всякими, брать на себя ответственность и хлопотать для них, а они там не передохнут за время поисков пригодного места, озабоченно поинтересовался брат. Иринея, похоже, не поняла вопроса, и с надеждой посмотрела на меня. Ага, кто, кроме брата, поймет мысли брата? Мой братец имеет в виду, что, если за 1 месяц здесь проходит 3 года там, вздохнув, начал переводить я, милостиво поясняя, а он не сможет найти место для племен до того, как отправиться в море, то не передохнут ли там его любимые солнечные эльфы за это время. То есть я посчитал в уме, прикидывая, за 32 с гаком оставшихся месяца в этом мире, за 90-100 лет в Энлибоне, солнца-то там нет, солнечные и до 40 лет с трудом доживают. Я правильно передал суть вопроса, уточнил Луис и я, несомненно, важно, подтвердил он, с долей пафоса и насмешки. Я сделала для вас петлю времени, с помощью своей первичной стихии. На самом деле здесь, в этом мире, время идет в 1,5 раза быстрее. Ну, то есть твоим солнечным осталось ждать около 2 лет, обрадовала брата королева, пренебрежительно фыркая и скрещивая руки на груди. Я сделал в уме нехитрые расчеты с помощью знаний, которые мне Иринея и дала, и едва не лопнул от новой волны ярости. Мы что, пробыли там по нашему времени 4,5 года, даже не 3, прорычал я, попытавшись кинуться на наставницу. Эйс перехватил меня, как мелкого нашкодившего мальчишку, но я потому и зверел. Где мое детство? Ах да, его и не было, точнее оно было, но специфичным. Иринея так и не соизволила ответить на мою ярость. Аис, зараза, удержал меня от глупости. Королева, оказывается, приготовила нам еды, и лишь почувствовав вкус нормальной человеческой еды, хорошо прожаренного мяса, накинулись на него, словно дикие звери. А потом наша наставница нам сообщила, что пробудет с нами еще месяц, чтобы отшлифовать наши знания и умения. Она сказала, что время останется, и мы можем попросить ее научить нас чему-то особенному. На наш выбор, морской навигации, не раздумывая, ответил брат. Луффи с его-то способностями, идеально подходящими для морских путешествий, легко. Дунет ветром или пустит волну в любую сторону, и на месте. Способность сканирования, как по воде, так и по воздуху, на десятки миль, и остров найдет, и морских королей заметит. Умение за несколько дней делать точный прогноз погоды, а чего стоит только одна его интуиция. С легкой завистью перечислял братец мои возможности в море. А вот мне, огню, среди воды, одних знаний на уровне карта компас явно маловато. Иринея покивала и с одобрением согласилась. Что попросил я? Я долго думал над этим. В конце концов, все, что мне нужно было для будущего путешествия и исполнения мечты, я знал, минимальный, необходимый стартовый набор навыков морехода и капитана имел, в сокровищах разбирался, в тактиках, стратегиях, тоже, даже в политике и умении обращаться с деньгами. Сила у меня тоже была. Нет, я понимал, что ее нужно было развивать и поддерживать, но пока, для старта, ее было достаточно. Казалось бы, чему я еще хотел бы обучиться? Вот я и думал. Но идея все-таки пришла в мою головушку. Я вспомнил о некоторых свойствах нашей крови, крови демонов, обнаруженных в Энлибоне. Я знал, что человеческой кровью ни одно чудище не могло бы отравиться. И в то же время, ни один человек не исцелился бы от лихорадки, испив несколько глотков крови другого человека. А наша кровь такими свойствами обладала, и я хотел знать об этих свойствах, и уметь ими пользоваться. К моему великому сожалению, Иринея была удивлена, что кровь демона способна лечить людей. Она сказала, что это не изученный вопрос, однако в целом могла исполнить мое желание и научить пользоваться собственной кровью в качестве яда или противоядия, самостоятельно, или в смеси с другими веществами. С некоторым сомнением, но королева согласилась. Правда, сказала, что учить нас будет вместе, а потому мне предстояло тоже научиться обычной человеческой морской навигации, а Иису узнать о свойствах крови. Когда с разговорами было покончено, Иринея заявила, что дает нам 3 дня на адаптацию, чтобы привыкнуть к родному миру, вспомнить его, ну и отдохнуть заодно, в которые пообещала нас не трогать. А потом, как она сказала, мы должны приступить к тренировкам. И улыбалась она при этом так многообещающе и смотрела при этом на нас так весело, что мы с Иисом сразу захотели обратно, в уже почти родной, почти мирный, почти спокойный, а главное свободный от нашей мучительницы Энлибон. 3 дня, целых 3 дня я чувствовал, что попал в рай. После другого мира дом казался именно раем. Я даже заскучал. Рай этот был, не мой. Ну, в самом деле, валяешься на солнышке, носишься как угорелый по лесу, плаваешь в море, охотишься на мелких зверей. Слишком мирно, слишком непривычно, слишком скучно. К тому же все это вызывало ностальгию. Хоть родной мир и не видел нас не больше месяца, но нам казалось, мы покинули его слишком давно. Не хватало адреналина, бурлящего в крови, не хватало острых ощущений, не хватало. Все было слишком обыденно, слишком серо. Эйс думал так же. И, похоже, мы стали зависимы от этого чувства, когда кровь кипела в жилах от ощущения опасности. Иринея это адреналином называла. Нам не хватало битв, вида крови и собственной боли. К этому, оказалось, так легко привыкнуть. Ну, мы, недолго думая, и решили нарваться на кого-нибудь в сером терминале. Договорились не использовать силу, то есть вообще. Но нас поджидал сюрприз. За месяц, а фактически 2, нашего отсутствия, нас посчитали за мертвецов. И, естественно, при виде нас, вся мелочь расшугалась по закоулочкам. Кто-то из них принял нас за привидений, а кто-то побоялся расправы с нашей стороны. Не без причины, конечно, не зря же нас боялись. Но от народа посильнее я такого не ожидал. Дарон с бандой, наши враги, но вообще просто соперники за контроль над серым терминалом и его сокровищами, собирались вроде нас проучить, но постояв пару минут рядом, струхнули и тоже рассосались. И тишина. С какого перепуга, спрашивается? За ответом на этот вопрос, я и отправился искать своего информатора, который обычно сообщал о передвижениях банд или скоплений народа по королевству. И он обнаружился довольно-таки скоро, в одном из больших завалов мусора. Сидел и трясся так, как будто нас сдал, а мы жаждали расправы. «Эй, Маригова!» — окликнул я осведомителя. «Чего это ты трясешься? И почему все разбегаются при виде детей? Даже Дарон с компанией свалили. А вы свой ВЗГГГ гляд, видели? Да демоны!» С неподдельной паникой воскликнул парниша, и несет от тебя с ужасом. Едва договорив, Маригова отключился от реальности, и никаких объяснений или хоть чего-то, что помогло бы прояснить ситуацию. Люди в нашем присутствии пугались, пятились, послабее и вовсе теряли сознание, и это был очень неприятный сюрприз. Так мы и вернулись еще более расстроенные, пожаловали Сиринии на жизнь, посетовали на нее, что это она виновата. «Чего вам не нравится?» – удивилась королева. «Вас боятся, к вам не лезут, тишина, а подраться, а как людей в команду набирать? Да, даже одежду новую не купить», – возмутился Эйс, демонстративно показывая протертую маловатую футболку со следами сражений. «Захватили на Инлибон мы с собой минимум вещей, а из одежды лишь то, что было на нас самих. Она быстро пришла в негодность, и нам там пришлось добывать новые шмотки. По возвращении мы их торжественно сожгли, ибо от них несло кровью, потом и смрадом чудовищ, но обнаружили, что в старые шмотки едва влезаем, едва нашли какие-то лохмотья, чтобы добраться до города и купить себе что-то, но не вышло из-за новой проблемы, честными быть не получилось, а потому одежду пришлось свистнуть, однако к Иринии мы пошли демонстративно в обносках, ну, чтобы было на что давить, королева смотрела на наши бессовестные моськи, смотрела и... Тяжело вздохнув и буркнув что-то нелицеприятное о людских заморочках, смилостивилась. Так мы и выпросили у нее по стильной побрякушке, типа браслет. Они, браслеты, были сапфирового, именно такого, не синего, более драгоценного, что ли, цвета, и смотрелись, как просто полоска крашеной кожи, но эта полоска полностью блокировала ауру страха, выпускаемую демонами. Тут-то мы и заметили, что в ее браслет тоже была вплетена такая кожа. А на следующий день снова начались тренировки, но вопреки ожиданиям тяжелыми они совсем не были. Теперь Иринея не торопилась и не мучила нас. Помимо запланированного, она обучила нас этикету демоническому и людскому. Обучила искусству ковки металла и обработки камня с помощью различных стихий. Я спрашивал себя, зачем нам все это знать? Особенно этикет, особенно будущим пиратам, особенно демонический, в условиях, когда демонов больше не существует. Но вслух вопросы я не задавал. Занятия были занудны, но отвлекали от поселившейся внутри после возвращения из Энлибона скуки. Хоть что-то, Эйс как-то спросил у королевы, почему мы изучили только три вида воли из пяти. Ирине ответила так: вы уже умеете пользоваться всеми волями. Но чтобы управлять ими, контролировать их и использовать, мало знать о них, нужно понимать, как они действуют, какую силу из себя представляют. Если я вам расскажу, вы не сможете их использовать, но это случится, когда наступит подходящий момент. Если он наступит, конечно, как всегда обнадежила она, и протянула, вздохнув о чем-то. Я тоже не сразу осознала, далеко не сразу. Кстати, оказалось, что волей могли пользоваться только сильные духом люди, знающие, чего они хотят, но главное носящие в себе хоть каплю демонической крови. Именно поэтому дети ею не обладали, и именно поэтому ее пользователи были так редки. Однажды я спросил у королевы, что было в век потерянной истории, интересно же. Она сказала, что знает очень мало, так как в это время еще куковала на острове в одиночестве. Новости там неоткуда было брать, и рассказать могла действительно немногое. Мол, в то время был конфликт в клане Д, между основной ветвью и теми, кого позже стали считать проклятыми. И вот они подставили клан и организацию, состоящую из Д и хранившую мир. А потом этих проклятых подставили уже люди, сговорившиеся короли. Что-то там произошло, и современные Тенерюбита и мировое правительство были потомками предателей, подставившими и поставившими на грань вымирания уже расколотый клан. Возможно, поэтому нас и называли злейшими врагами богов, то есть Д были врагами мирового правительства. Интересная тема была, потому что касалось нас напрямую, ведь, как мы знали от деда, Тенериубита жаждали уничтожить клан до сих пор, а самыми интересными были занятия по астрономии. Как приятно было сидеть теплой ночью на берегу океана под шум волны и треск костра, смотреть на звезды и слушать легенды о созвездиях. Мне даже захотелось после смерти тоже стать созвездием или хотя бы звездой, как герои легенд, о которых Иринея рассказывала откровенные выдумки, пусть и не свои. Брат же искал на небе родителей, заявив: «Мой отец точно стал как минимум звездой. Если была возможность, а она была, я верю в легенды, то король пиратов просто не мог ею не воспользоваться». Эйс искренне улыбался, а я улыбался, глядя на него. Мы оба разделяли веру в то, что считалось невозможным и невероятным. Так время пролетело совсем незаметно. И однажды утром, проснувшись, мы не обнаружили Иринею. Сразу же вспомнили, что месяц прошел, и что королева обещала исчезнуть из нашей жизни так же, как и появилась в ней, внезапно. А ведь мы даже не успели сказать ей спасибо. Повозмущавшись вдоволь, мы все же успокоились. Но все еще сонный братишка вдруг споткнулся обо что-то, чего мы ранее не заметили. Пошарив руками по невидимому предмету, я умудрился обо что-то порезаться. И перед нами появилась коробка с письмом сверху. И ничего острого. Но, видимо, невидимость срабатывала на кровь, как ножны наших кинжалов. В письме было всего несколько предложений. Помните, великое вас ждет будущее или никчемное существование, зависит только от вас. Не нужно благодарности и удачи в достижении мечты, мальчики. Иринея. Я смеялся. Нет, я хохотал. Все это было так в ее амплуа. Зря мы надеялись на что-то иное. Это стиль жизни королевы демонов, последней представительницы давно исчезнувшей расы. В коробке обнаружился бархатный мешочек, а в нем оказалось два красивых перстня из темного серебра и со вставками из серого и янтарного цвета камней. Я так понял, что это был прощальный подарок. Эйс еще пошарил в мешочке и обнаружил еще одну записку. Это перстни моих братьев. Они перед смертью просили передать их наследникам Виры. Камни в перстнях содержат в себе частицы душ владельцев. Серый – это простой лунный камень, светло-коричневый – огненный янтарь. Они вам очень походят. Также эти перстни открывают вам доступ в замки моих братьев. Это же еще и порталы в замки, и ключи. Пароли – это имена братьев. Как найти замки? Перстни сами вас приведут к ним. Инстинкты подскажут. Ваши кулоны являются средством связи со всеми, у кого есть такие же. То есть вы можете общаться с драгоном, Шанксом, Рейли, Гарпом, Белоусом, Фениксом Марка, ну и еще с кучей странных личностей, среди них есть даже Сингаку. Со мной часто не связывайтесь. Нет, не так, со мной свяжитесь только в очень крайнем случае, иначе настигнет вас страшная кара. Ну вот, собственно говоря, и все, что мне было необходимо сказать. Очередной королевский подарок, да, усмехнулся Эйс, странно дрогнув голосом. Он в отличие от меня испытывал к королеве какую-то привязанность, что ли. Возможно, это было связано с тем, что она в детстве его нянчила. Я ничего подобного не испытывал. Мне просто было грустно. Я ведь привык к жизни с ней тоже. Да, согласился я лаконично и, протягивая перстни брату, предложил: «Выбирай». «К чему? Выбор и так очевиден», — качнул он головой, забирая янтарный. «Это точно», — хмыкнул я согласно. «Цвета камней нам и правда походили. Интересно, почему Иринея не сообщила, какой же перстень принадлежал Виру?» Задумчиво спросил я. «Наверное, чтобы мы не ругались», — фыркнул Эйс, закатывая глаза. «Он этим действием до боли напомнил мне себя прежнего, моего старшего брата, но такого же мальчишку-беспризорника, каким был я сам до того, как в нашу жизнь ворвалась необычная женщина». Он, закатывая глаза, как бы говорил, что эти взрослые совсем глупы. «Я бы завидовал тебе, братец Лу, если бы перстень нашего предка оказался у тебя», — сообщил он мне доверительно, а потом игриво спросил: «А ты, завидовал бы мне? Да будь ты хоть самим воплощением Виры, королем пиратов все равно буду я», — со смехом и озорством заявил я, уворачиваясь от поучительной братской затрещины. Мы оба рассмеялись весело, и грусть прошла. Вот только я не ответил на вопрос Эйсу. Завидовал бы, ответа я не знал. Вот так мы остались без компании, которая умела развеять скуку. Мы пытались, как могли, сделать это самостоятельно. Нас, вернее, наших выходок стали опасаться уже все население королевства, кроме жителей деревни Фуша, разумеется. Там люди были слишком добры к нам, и мы их не трогали. Даже наоборот, защищали бедную деревню с очень тихой и незаметной бухтой, удобной для бандитов и пиратов, если они способны были миновать морского короля, жившего там же, мы снова вспомнили о том, что мы еще дети, когда привыкли не реагировать на шорохи и не искать засад, и когда осознали, что по-настоящему серьезных противников отныне на острове для нас не существовало и существовать не могло, мы расслабились и вспомнили, а что делать детям, играть, веселиться, тренироваться, учиться, готовиться к путешествию. Этим мы и занялись. Мы даже не стали восстанавливать влияние над серым терминалом и теневым миром королевства Га. А зачем? Раньше мы копили деньги на корабль, и для этого нам нужна была власть. Но время шло и приходило осознание, что так мы на корабль не накопим точно, да и не было верфи или доков не только на острове Рассвета, но и на ближайших островах. Потому и отплывать все равно придется в шлюпке. А раз так, деньги нам нужны были только на жизнь, чтобы не часто поесть в ресторанах единственного города, для разнообразия. Не часто, потому что мы оба с Эйсом предпочитали жареное на костре мясо. Одежду нам чаще всего предоставляли жители Фуши, мэр деревни или Макина, которые от чего-то считали это обязанностью. Ну куда нам еще деньги? А поесть в ресторанах, даже в дорогих, мы могли и просто прогулявшись полчаса в верхнем городе, где жила знать королевства, включая королевскую семью. Ловкости рук двух карманников хватало, чтобы насобирать кругленькую сумму. Бедных-то мы не обирали, а богатых, и не грех вовсе. А так, практика старых навыков, когда-то необходимых для выживания. Да, власть восстанавливать не стали, но от этого нам совсем нечем было заняться. Раз в полгода нас навещал деда. Мы в те дни вели себя настолько смирно, пытаясь показать, что ничего не изменилось, что, кажется, даже дикие кабаны икали от ужаса, гадая, к чему бы это. Но Гарп, так озабоченный попытками привлечь нас к идеям дозора, совершенно не замечал ничего вокруг, или делал таковой вид. Но, в любом случае, убирался он, так ничего и не добившись, ни слова говоря. Хотя, по идее, он понимал, что Иринея должна была посетить Эйса, чтобы обучить по их договору. Так и жили, пока не вспомнили, как можно разнообразить нашу жизнь. Глава 6. Подарки с косточками. 2 года безделья спустя Эйс предложил посетить наши замки. Я, уже было собравшийся от скуки призвать остроухих в этот мир и помучить одних теплом, а других светом, с готовностью поддержал его идею. Подготавливаться к возможным неожиданностям не стали. Посчитали, что иначе будет скучно. Да и чего нам готовить? Оружие всегда при нас, даже во сне. Боевые формы, тем более. Клети с вещами на все случаи жизни, амулеты связи, все с собой. У нас и имущества иного, в общем-то, не было. Сначала решили посетить замок Эйса. Тут действовал закон старшинства. Я возмущался несправедливостью, но брат щелкнул меня по носу, и на вопрос почему заявил, что он старше, а потому первый, вредина. Но факт, что когда имя Вира на его перстне не сработало, мы долго пытались вспомнить имя его близнеца. Иринт, предположил я, пытаясь вспомнить, как это примерно звучало. Память, видимо, за прошедшее время несколько отшибла. Или я не относился к этому достаточно серьезно. Нет, оно было длиннее. Может, Ирвинит, предпринял попытку отгадать брат. Все это время мы стояли, цепляясь друг за друга, чтобы переместиться в замок вместе, и гипнотизировали янтарный перстень. Мне кажется, оно было короче и жестче, заметил я, напрягая память. Тогда, может, Ирвинд, перстень ярко вспыхнул, мы уже было готовились портануться, но больше ничего не произошло. И как это понимать? Ответить на этот вопрос может только Иринея, поник я в возникшем ощущении безнадеги. Так, давай спросим. Ага, спросить, чтобы потом получить по шее, саркастично заметил я, скривившись. Она ведь, как всегда, забыла сообщить нам, что подразумевала под страшной карой. Знаешь ли, оказаться вновь в каком-нибудь особо тщательно проклятом мире мне бы не хотелось, но мысленно я считал, что вообще-то это было бы весело. Да, тоже уныло вздохнул Эйс. Нарываться на кару все же не хотелось, хотя это бы без сомнения развеяло бы скуку, философски подметил он, словно читая мысли. Мы переглянулись и хохотнули довольно. Приятно было чувствовать братские узы вот так. А может, сначала в твой замок попробуем, Вира, произнес я. Кольцо брата снова полыхнуло, как и мое. И тут до нас дошло, что пароль к порталу, имена обоих братьев сразу. Мы переглянулись. Я спрятал перстень, чтобы он не сработал и решительно повелел. Действуй, Ирвинд, Вира, властно произнес братишка, и все вокруг нас закружилось.